Я из революционной группы под названием Кинзела. Кинзела. Как только он услышал это имя, Джин вспомнил случай, который вызвал бурю негодования и потряс королевство Чжан в его первой жизни. Это был крупномасштабный теракт, совершенный самопровозглашенной революционной группой Кинзела. Кинзела отличался от радикальных последователей клана Цыпфель. Последователи Цыпфеля нацеливались на ранканделов только при совершении террористических атак, но область деятельности Кинзела была по всему миру. Они были сумасшедшими, которые верили, что их король должен стать королем мира, чтобы их революция завершилась. Кинзела был связан со зверолюдами и вызвал много хаоса. Они прославились тем, что убили короля Чжан, также очень много мирных жителей. Однако Джин не знал, что потом случилось с Кинзела. Он знал только, что они все еще были активны и процветали примерно в то время, когда он умер. Революционная группа. Теперь понятно. Вы планировали напасть на кадета Франкандела, устроив беспорядок в королевстве Чжан, верно? Я всего лишь член с низким рейтингом, поэтому я не так много знаю. Я также не знаю местонахождение нашей штаб-квартиры, но отделение, в котором я был, находится у входа на территорию зверолюдей. В этом отделении около 20 членов. Я понимаю. Я задам последний вопрос. Зачем ты захватил Месу? Нападавший покачал головой и вздохнул. Для пропаганды. Начальство приказало нам по возможности захватить кадеток живыми, чтобы использовать их для пропаганды революции. Какая грязная тактика. Из ККРТ. Джин вытащил Брадаманте из ножен, а нападавший закрыл глаза. Глухой удар. Этим я сдержал свое обещание. На землю упала голова, и Джин взмахнул мечом в последний раз, чтобы стереть кровь с лезвия. Ситуация ужасная. У нас нет времени просить подкрепление от клана. Мне придется идти одному. Глава 25. Джин. Кадеты. Зверолюдей. Часть 3. Джин не мог предположить, что они имеют дело с террористической группой из его прошлой жизни, группой, о которой он слышал только из слухов. Более того, они не удовлетворились простым нападением на кадета Франкандела. Они также планировали похитить девочек. Сколько времени прошло с тех пор, как Меса была захвачена? Еще не прошло и часа. Значит, они все еще на пути ко входу на территорию зверолюдей. Джин подошел к мертвому телу с кинжалом в голове и вытащил его. Затем он получил еще два кинжала от кадетов и спрятал их в ботинках и под мантией. Мы также будем готовиться преследовать их, молодой господин. Нет, я пойду спасать Месу один. Ты останешься здесь и закончишь лечить свои раны. Как только вы закончите, воссоединитесь с группой один и запросите помощь у клана. Что? Все кадеты выражали удивление. Все нападавшие, с которыми мы столкнулись, были 4-звездочными мечниками. Как мы можем послать вам одного, когда их 20? Вы не должны, молодой господин. Пожалуйста, возьмите нас с собой. Спасение Месы важно, но ваша безопасность – наш главный приоритет, молодой господин. На самом деле, преследовать их слишком опасно. Давайте вернемся и вместе попросим подкрепление у клана. Все кадеты неодобрительно возвысили голоса. По словам ныне мертвого нападавшего, всего в их отделении было 20 членов. Курсанты были правы. Преследовать их, чтобы спасти Месу, было безрассудно. Особенно, если он поедет один. И он мог солгать, когда сказал, что их 20. Если мы все умрем, включая вас, молодой мастер, обещание, которое вы ему дали, будет аннулировано. Пожалуйста, примите взвешенное решение. Меса, товарищ, о котором мы все заботимся, но на миссиях регулярно случаются смерти. И если мы немедленно попросим подкрепление у клана, ее можно будет благополучно спасти. Скотт, да, молодой господин. Как ты сказал, на миссиях регулярно случаются смерти. Но как законный ребенок Ранкандела может сидеть и ничего не делать, когда кадета схватили? Джин спокойно огляделся, устанавливая зрительный контакт с каждым кадетом. Я сильнее, чем вы все думаете обо мне. Так что встаньте прямо и выполняйте мои приказы. Любые другие возражения будут считаться нарушением субординации. Все кадеты стерли свои огорченные лица. Они не могли больше ничего сказать из-за мощного тона и пристального взгляда Джина. Я с нетерпением жду, когда вы все станете сильнее, чтобы мы могли сражаться плечом к плечу в будущем. Я пойду сейчас. О, и Беллоп. Да, поскольку все из группы 2 ранены, ты теперь самый сильный человек после меня. Ты это понимаешь? Ты не должен больше колебаться. Я буду иметь это в виду. Теперь, когда все было сказано, Джин убежал, так как время имело первостепенное значение. Все кадеты кланялись в его сторону, пока он не скрылся из виду. В настоящее время Джин достиг 3-звездочного духовного высвобождения, 3-звездочного владения мечом и 4-звездочной маны. Никто бы не поверил, если бы кто-то сказал, что это способности и сильные стороны 15-летнего мальчика. Тем не менее, все еще было безрассудно сталкиваться с 24-звездными воинами одновременно с этими способностями. Кроме того, если лакеи низшего ранга были мечниками с 4 звездами, вполне вероятно, что начальники были с 5 звездами или выше. Однако Джин был достаточно уверен в себе, чтобы встретиться с ними в одиночку, так как враги не знали о его духовной силе и магии. Более того, хотя его фехтование было только 3-звездочным, он получил знания секретных фолиантов бесчисленных боевых кланов. Его шансы на победу были не так уж и малы. «Мне не придется сражаться с 20 противниками одновременно. Они все разбрелись по округе в поисках кадетов, так что мне просто нужно иметь дело с одной небольшой группой за раз, пока я ищу Месу». Когда Джин решил, что между ним и курсантами достаточное расстояние, он остановился. Успокоив дыхание, Джин создал шар маны на своей правой ладони. Он планировал использовать ману для поиска врагов. Сейсмическое чувство. Сейсмическое чутье было 3-звездочным заклинанием магии Земли. Как следует из названия, это заклинание, которое определяет состояние Земли и часто используется для обнаружения землетрясений или других стихийных бедствий. Другими словами, это заклинание было неподходящим для выслеживания врагов. Однако, в зависимости от своего применения, магия имеет бесконечное количество возможностей и применений. Ух! Когда шар маны на правой руке Джина постепенно проникал в землю, Джин создал 2-й шар маны на левой руке. Этот был частично прозрачным, так как обладал атрибутом ветра. Множественная магия. Это был навык, о котором большинство магов во всем мире могли только мечтать. Без способностей к этому даже 7-звездные маги не могут использовать его. Джин мог использовать множественную магию еще со своей прошлой жизни, как только он стал учеником. Погоня за ветром. Когда он закончил произносить 2-е заклинание, вокруг прозрачной маны начал собираться ветер. После того, как ветер несколько секунд дул вокруг Джина, он обнаружил легкую реакцию сейсмического чувства и начал двигаться в этом направлении. Ветер следовал информации, предоставленной ему магией Земли. «Мне повезло, что они передвигаются по лугам. Если бы они были в лесу, их было бы трудно отследить даже с помощью этих 2 заклинаний. Если бы члены Кинзила прошли через лес, деревья и формы жизни там помешали бы обнаружению, из-за чего шанс найти их стал бы невозможным». Джин отменил свою магию. Мультикаст потреблял огромное количество маны, и если среди врагов был маг, они могли узнать, что их преследуют. Они не ушли очень далеко. Пробежав около часа, Джин, наконец, смог увидеть физические следы террористов вокруг него, такие как примятая трава. Когда он снова собрался бежать, Джин вздрогнул и тут же прекратил все движения. Когда он снова проверил следы, количество пар уменьшилось. Твист. Из высокой травы в него летела стрела. Джин без усилий уклонился от нее и нацелил свой меч в том направлении, откуда она была выпущена. Был ров. Нападавшие ожидали, что кадеты последуют за ними, и заранее вырыли яму. «Как я и думал, кадет из Ранкандила, твои движения хороши. Я понимаю, почему Чифу было так тяжело раньше». Парень вернулся от стрелы. «Кларк, дай мне золотую монету». 3 мужчин в масках вышли из норы и захихикали между собой. Казалось, они заключили пари, увидев Джина. Сумеет ли он избежать внезапного нападения или нет? Человек, которого они звали Кларк, достал золотую монету и бросил ее. «Ты заработал деньги благодаря этому гребаному отродью. Повезло тебе». Победитель пари поймал монету и ухмыльнулся, вынимая меч. Джин все еще молча наблюдал за своими противниками. Они состояли из 1 мага и 2 мечников. Их аура и мана не такие сильные. Все они должны быть на уровне 4 звезд. В то время как Джин тщательно оценивал силы своих врагов, люди, о которых шла речь, думали, что мальчик замер от страха. «Не волнуйся слишком сильно, малыш, у меня нет привычки специально пытать людей до смерти. Мы покончим с этим как можно скорее. Но почему он один? Где все остальные мальчишки? Должно быть, их всех убили Чаф и Грег, Кекик. Что касается этого Чифа и Грега, у 1 есть шрам на левой щеке, а 2 лысый». Когда Джин впервые заговорил, 2 мужчин расхохотались. «Бвахаха, шрам на щеке, лысый. Будет весело, когда мы расскажем им об этом. Ха-ха-ха. Однако одному из них было не до смеха. Волшебник, ты, откуда ты знаешь о внешности Чифа и Грига? Разве это не очевидно? Я снял с них маски, чтобы проверить их после убийства. Они сражались против моих подчиненных, понимаете? Радость в их глазах сразу исчезла. Джин все еще небрежно держал свой меч с равнодушным выражением лица. Хватит блефовать. Эти двое – рыцари с 4 звездами. Они не те люди, которых некоторые кадеты начального класса Ранкандила могут победить. Ребята, вы на самом деле называете придурков, которые нападают на детей, рыцарями в Кинзила. Ваша группа сильно отличается от клана Ранкандил. Кларк, Миллс, проверьте наше окружение. Кажется, в этой миссии были не только дети. Этот сопляк не курсант, где-то должен быть рыцарь-хранитель. Похоже, мужчины не думали, что Джин мог убить Чифа и Грига. Даже если он был чистокровным ранканделом, они не могли себе представить, что ребенок, который еще не полностью развился, убил 2 4-звездочных рыцарей. Таким образом, все трое сразу напряглись. Смерть могла прийти к ним в любой момент. До присоединения к Кинзилу они были либо наемниками, либо рыцарями. И в те дни они много слышали о силе рыцарей-хранителей Ранканделя. ПФФ. Джин издал смешок. Даже несмотря на то, что вы, ребята, боитесь ранканделов, вы не подумали дважды, прежде чем напасть на наших кадетов. Здесь нет рыцарей-хранителей. Я пришел один, дурь несусветная. Если бы со мной был рыцарь-хранитель, вы, ребята, не смогли бы так неторопливо болтать. А если бы он был со мной, где бы он мог прятаться на этих равнинах? Кроме того, нашим рыцарям ни за что не придется прятаться перед 3 такими бабуинами, как вы. Нервничающие мужчины контролировали свое дыхание, наблюдая за своим окружением. Слова Джина не были ошибочными. На этой открытой местности негде было спрятаться. Итак, мужчины вернулись к своему угрожающему и высокомерному поведению. Они были смущены и чувствовали себя униженными из-за того, что боялись такого ребенка, как Джин, сопляка, который казался на 20 лет моложе их. Ты действительно пришел один. Я думал, что ты высокомерный ребенок, который доверяет рыцарям своего клана, но ты просто невежественный мальчишка, который не знает, когда нужно опасаться за свою жизнь. Ты так думаешь, для вас, ребята, было бы лучше. Прежде чем дать Джину закончить, Кларк бросился к нему и ударил мечом по шее мальчика. Если бы я был просто высокомерным ребенком, который доверял рыцарям своего клана. Ах, Кларк внезапно упал ничком со стоном, хотя он только собирался убить Джина. Одна из его ног была начисто отрезана. Хорошо, что я выиграл время. Причиной ампутации Кларка было заклинание под названием «Клинок ветра». Это было одно из самых сложных заклинаний среди 4 звездочных заклинаний магии ветра. Джин тайно подготовил заклинание, болтая с ними. Кларк, что за Ранкандил использует магию? Маг начал произносить заклинание для контратаки, в то время как Миллс в ярости бросился к Джину, размахивая мечом. Сволочь, ляск. Джин занял стойку, парируя удар Милля вниз. Покрытая аурой атака показалась Джину тяжелой из-за его незрелого тела. Тем не менее, 1 4-звездочный рыцарь не был для него проблемой. Когда Джин развернулся и целился мечом в бок Милла, маг закричал: «Миллс, отойди!» Фвуш! На ладони мага образовалось огромное пламя. Затем он запустил свое заклинание, взмахнув рукой, и пламя понеслось к мальчику, как веревка. 4-звездочное огненное заклинание «Огненный хлыст». Это было самое сильное заклинание, которое маг Кинзила мог сотворить прямо сейчас. Джин не избежал атаки и принял ее своим телом. Уголки губ мага приподнялись, когда он увидел, как его заклинание сработало. Затем Джин использовал тот факт, что его тело было скрыто пламенем, чтобы ударить Миллса в шею с помощью Брадаманти. СЛРРТ. С лезвием в шее Миллс не смог даже закричать от боли и попал в объятия смерти. Волшебник в шоке отступил назад, не веря своим глазам. Другой участник, Кларк, все еще лежал на полу и плакал от боли, держась за культю ноги. Джин схватил рукой огненный кнут, цепляющийся за его одежду, и погасил его. Вокруг разлетелись искры, когда мана в заклинании развеялась по ветру, как пепел. Поскольку он полностью поглотил сердце Феникса, все огненные заклинания 6-звездочного или более низкого ранга больше не могли наносить урон Джину. Маг начал читать новое заклинание, когда понял, что у Джина высокая сопротивляемость огненной магии. Ледяной выстрел. То же самое заклинание, которое атаковало карету Джина по пути в сад мечей. «Не подходи ко мне». Выстрел сосульки полетел к Джину, но на этот раз он развалился на части и упал на землю, даже не достигнув его. Подвеска короля зверей Аргала, мана артефакта защитила Джина. Магу будет сложно проникнуть в ману кулона заклинаниями 5 звезд или ниже. Как, Увак, Брадаманти нарисовал параболу, которая полоснула фокусника по пояснице. Когда Джин повернул лезвие внутрь тела мужчины, дрожащий маг прикусил язык. «У меня хорошая сестра, вот как». Прикончив Кларка, Джин снова начал бегать по лугам. Очевидно, перед уходом он позаботился о том, чтобы замаскировать рану Кларка под удар мечом, а не под магическую атаку. Глава 26. Джин, кадеты, зверолюдей. Часть 4. Они недолго сидели в засаде. Те, кто захватил Месу, недалеко отсюда. Все тело Джина было мокрым от пота, когда он бежал по равнине. Со вчерашнего утра по настоящее время он не спал более 24 часов в поисках улик и преследований врагов. И поскольку он также вступил с ними в бой, его выносливость начала достигать своего предела. Фактически, использование мультикаста и клинка ветра были решающими факторами истощения его выносливости. Осталось еще 15 врагов. В худшем случае, ему придется столкнуться с ними всеми одновременно, но если ему повезет, он столкнется с ними небольшими группами по 2 или 3 человека. Иметь детское тело – это такая боль. Я еще слишком молод. Если бы у меня были боевые способности моей прошлой жизни, я бы легко уничтожил этих придурков, не разрабатывая стратегию. Во время погони Джин понял, что все нападавшие из Кинзила были ветхими и неквалифицированными. Все они были бывшими наемниками или рыцарями, но Джина раздражало то, что они даже не удосужились стереть свои следы во время движения. Вероятно, это потому, что они недооценивают нас. Джин был в теме. Кинзила смотрел на кадетов Ранкандила сверху вниз. Хотя кадеты были частью клана Ранкандил, все они были новичками, которым еще предстояло испытать настоящее поле битвы в своей жизни. Отсутствие осторожности Кинзила также было очевидно в том, что они оставили только 2 участников, чтобы прикончить группу 2 после захвата Месы. Они также поместили в эту канаву только 1 мага и 2 мечников, чтобы разобраться с потенциальными выжившими и преследователями. Продолжайте недооценивать нас, но я позабочусь о том, чтобы вы пожалели об этом позже. Самым большим оружием Джина сейчас было то, что они его недооценивали. Вот почему он не боялся встретиться с ними всеми в бою, несмотря на свою низкую выносливость. Он бежал еще час. На этот раз он следил за засадами, но следы оставались неизменными. На самом деле, теперь он мог видеть вдобавок и следы от колес кареты. Джин остановился на мгновение, чтобы осмотреть эти следы. Те, кто захватили Месу, воссоединились здесь с другой группой. Вероятно, они заперли ее в карете теперь, когда за дело взялась повозка. Джину было бы намного легче их догнать. Земля была неровная из-за мокрого снега, так что они не могли быстро продвинуться вперед. Некоторое время, двигаясь по следам от колес, Джин наткнулся на неизвестную тропу, ведущую в лес. Это была дорога, ведущая на территорию зверолюдей. Придя в себя и вздохнув, Джин вошел в лес. Следы колес продолжались по уникальной тропе вглубь. Тогда как мне это спланировать? Джин был в центре операции по спасению кадетов. Во время их миссии возникла непредвиденная ситуация, поэтому его текущая операция сменилась с разведки на спасение. Миссия по поиску пропавшего сына магната больше не была приоритетом. В таком случае, что было самым важным аспектом спасательной операции? Ответ был очевиден. Защита и безопасность цели. Убийство всех моих врагов не является приоритетом. Мне нужно убедиться, что Меса не пострадает. На данный момент с момента похищения Месы прошло 3 часа. 3 часа. Слишком много времени прошло. Бесчестные и аморальные похитители могли начать использовать Месу как игрушку в этот промежуток времени. Однако Джин все еще верил, что она в безопасности. Если бы они унижали Месу, Джин бы уже догнал их. Единственная информация о Кинзила Джине была из газет из его прошлой жизни. Они представляли собой преступную вооруженную группу радикалов, которые внутри следовали строгой иерархии. Вот как Джин относился к Кинзила. Строгая иерархия – это был аспект, на котором сосредоточился Джин. Весьма вероятно, что члены Кинзила пользовались своими военными трофеями в порядке привилегий среди них, и поэтому Джин считал, что Меса все еще в безопасности. Я скоро доберусь до штаб-квартиры их филиала, если буду продолжать идти по этому пути. И прошло совсем немного времени с тех пор, как Меса и ее похитители прибыли туда. Около 30 минут, может, Час, наверное, было где-то между. Скорее всего, похитители прямо сейчас передавали мессу своему начальству. Таким образом, это был последний шанс безопасно спасти мессу. Каждая минута, каждая секунда сейчас были решающими. Таким образом, ему пришлось атаковать их в лоб, чтобы сэкономить время. Однако, если бы он предпринял такую лобовую атаку на штаб-квартиру их филиала, возникло бы несколько проблем. Если там собрались все выжившие члены группы, Джину пришлось бы в одиночку столкнуться с десятками врагов. И даже если бы он мог убить их всех, они, вероятно, использовали бы мессу в качестве заложника. Подумав несколько секунд, Джин кивнул сам себе. Во-первых, мне нужно создать среди них смятение и хаос, чтобы они даже не подумали использовать мессу. К счастью, мы сейчас в лесу на руках Джина образовались два шара малиновой маны. Это было то же самое заклинание, которое вражеский маг использовал ранее. Огненное заклинание 4 звезд, огненный хлыст. Хорошо, что я достиг 4 звезд в магии перед этой миссией. Было бы трудно сжечь сырой лес мощью 3-звездочного мага. Фвуш. Джин взмахнул 2 огненными кнутами во всех 4 направлениях. Заклинание обладает приличной огневой мощью, но его реальное преимущество в том, что после попадания в цель его уже не так легко отделить. Другими словами, не было лучшего заклинания, чем это, чтобы сжечь промокший лес. Джин снова и снова накладывал одни и те же заклинания. Магический поджог был серьезным преступлением в этом мире. Однако такие ограничения не имели значения для Джина Ранкандила. Как только область запылала, Джин призвал ману ветра. Волна ветра. Еще одно заклинание 4 звезд. Как только он закончил использовать его, голубоватый ветер, наполненный маной, начал уносить пламя вперед. Как следует из названия, это было заклинание, которое создавало огромный порыв ветра, который волнообразно двигался вперед, как волна. Пламя охватило лес. Первоначально он не мог сжечь влажные деревья, но как только пламя стало достаточно большим, оно начало поглощать все на своем пути, мокрое оно или нет. Итак, Джин прошел через лес, сжигая его. Он спрятал свое тело за пламенем, воспользовавшись своим сопротивлением, обеспечиваемым сердцем Феникса. Его мана сильно уменьшилась из-за использования 4-звездочных заклинаний, но его план оказался чрезвычайно успешным. Теперь он мог видеть здание вдалеке. Это была штаб-квартира филиала Кинзила. Люди в панике выходили из здания один за другим. Огонь. Лес горит. Доложить капитану. И собери магов. Вода. Нам нужна вода. Откуда этот пожар? Члены Кинзила хаотично бегали вокруг. Поскольку огонь еще не дошел до штаба, его планировали потушить заранее. Я не знаю, кто их лидер, но он, вероятно, не настолько сумасшедший, чтобы наслаждаться военными трофеями во время лесного пожара. Теперь ему просто нужно было убить их одного за другим и спасти мессу. Джин вытащил 2 кинжала из своих ботинок и покрыл их духовной энергией. Между тем, Кинзила понятия не имел, что кто-то нацелился на их жизни. Люди обычно не могут мыслить рационально, находясь в состоянии паники во время внезапного бедствия. Если бы среди них был хотя бы один хладнокровный человек, они бы поняли, что этот лесной пожар создан искусственно. Однако воины торопливо заливали огонь водой, а маги были заняты наложением водяных и ледяных заклинаний. Джину легко удалось подобраться к ним, так как он был спрятан среди пламени. Свуш! Призрачный кинжал пронзил мага в шею. Жертва вскрикнула, но шум был замаскирован треском ветвей и паническими криками остальных. Это первый Джин бросил труп в огонь и увидел свою следующую добычу. Запыхавшегося воина, держащего ведра с водой. Он погиб так же, как и маг. Обнаружение темного клинка, летящего сквозь пламя, было трудным для простых 4-звездочных воинов. Джин подобрал один из брошенных им кинжалов, включая тот, что был в его мантии. У него все еще оставалось 2. Было бы так приятно, если бы я убил их всех вот так, но даже эти идиоты заметят, если люди будут продолжать вот так исчезать. Джин опустился и наблюдал за ситуацией среди врагов. Человек, который казался более высокопоставленным, чем другие, похоже, что-то заметил. Он стал руководить остальными и отдавать приказы. Сначала я должен убить его. Когда мужчина прокричал что-то, что Джин не смог разобрать, все мужчины вокруг него вытащили оружие. Затем они разбежались по зданию. Он наставил 2 магов и воинов, чтобы потушить огонь, а остальные на стороже вокруг здания. Неплохое решение. Что ж, это было бы отличным решением, если бы Джин не был в огне. Джин полетел к командиру, к который остался один, как свистящая стрела. Он намеренно не вынул Брадаманта из ножен. Металлический звук и белое лезвие Брадаманта разрушили бы его внезапную атаку. Вшух! Когда Джин внезапно появился из-под огня, командир в шоке и панике взмахнул мечом. Мальчик наклонился, чтобы избежать лезвия, но не смог увернуться от последовавшего удара. Бам! Пока Джин катался по земле, мужчина продолжал шквал атак. «Ты, крыса, так это ты поджег лес!» Удар! Мужчина продолжал целиться в мальчика, лежащего на земле, а Джин перекатывался, чтобы уклониться от атак, не останавливаясь ни на минуту. Затем мужчина отбросил свой меч и прыгнул на Джина, схватив его. «Ты, чертово отродье, я обязательно убью тебя!» Но Джин специально позволил себя схватить. Он также намеренно инициировал этот рукопашный бой, оставив Брадаманте в ножнах. Несмотря на то, что весь вес мужчины давил на тело Джина, он извивался, как гибкая змея. Прежде чем мужчина успел понять, что происходит, Джин уже сломал ему шею, приняв неестественное положение. Треск. Со звуком хруста шейных позвонков, мужчина рухнул на землю, а изо рта у него капала слюна. «Это был мой первый раз, когда я использовал боевые искусства в стиле Мейра. Черт, больно!» Джин мог только вывести свое тело за пределы, чтобы убить этого человека, благодаря боевым искусствам клана Мейр. Он вывихнул собственное плечо в считанные секунды и просунул ноги между их телами, чтобы свернуть врагу шею. Это была одна из техник, описанных в секретных томах клана Мейр. Убийство Ревенанта. Он убил человека, который казался лидером. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это разобраться с подчиненными, которые бездумно бегали вокруг костра, и идиотами, которые нервно охраняли окрестности здания. Починив плечо, Джин перевел взгляд на штаб-квартиру филиала Кинзила. Старое каменное здание было немного меньше, чем резиденция дворян среднего класса. Джин предположил, что внутри осталось не так много врагов. У него также были все ключи. Пройдя через труп лидера, Джин нашел кольцо для ключей и несколько золотых монет. Он бросил тело и монеты в огонь и подошел к главным воротам здания. Кряк! Открыв ржавую железную дверь, он первым делом увидел свечи. На стенах были причудливые рисунки, смысл которых он не мог понять. Они были символами Кинзила. Какая неприятная кучка людей! Он прижался к стене и пошел по коридору. Вскоре после этого Джин понял, что не чувствует никого поблизости. По крайней мере, на этом этаже никого не было. После того, как он использовал ключи, чтобы открыть каждую комнату, с которой он столкнулся, один ключ остался нетронутым. Это ключ, который ведет в подвал. Поскольку структура здания была довольно простой, Джин быстро нашел вход в подвал. Оставшийся ключ идеально вошел в замочную скважину. Спустившись по лестнице, он увидел Месу, прикованную к стене. Меса. Как только он увидел ее, Джин почувствовал облегчение. Ничего тревожного она еще не испытала. На ней все еще была кадетская форма. Однако все ее лицо было в синяках от избиения. Ляск, ляск. Джин наделил Брадаманте аурой и разрубил цепи, приковывающие ее к стене. «Это опасно, молодой мастер. Почему вы?» Когда он услышал самые первые слова, которые она сказала ему, Джин не мог ни сжать кулак и ни стиснуть зубы. «Сейчас не время беспокоиться обо мне, Месса Милкана. Ты можешь идти, я не думаю, что смогу бежать, я понимаю, а пока я поддержу тебя, так что давай». Бу-у-у-ум. Оба вздрогнули и подняли головы. От этого внезапного взрыва все здания задрожало. Глава 27. Джин, кадеты, зверолюдей. Часть 5. Черт, что на этот раз происходит? Положив одну из рук Месы себе на плечи, Джин собирался встать. Бум, бум. Но из-за внезапных взрывов им пришлось оставаться на корточках. Штаб-квартира филиала Кинзила тряслась так, словно вот-вот рухнет. Землетрясение, или кто-то наверху случайно взорвал взрывчатку. Джин уставился в потолок и обострил свои чувства. У него было плохое предчувствие, но он сохранил самообладание. «Молодой господин, пожалуйста, бегите первым». «Тише, Месса. Пожалуйста, пообещайте мне одну вещь», сказала Месса, глядя прямо в глаза Джину. «Если мы столкнемся с опасной для жизни ситуацией, вы должны бросить меня, вы не можете отдать здесь свою жизнь». Джин молча кивнул, но это не означало, что он соглашался с Мессой. Если бы он действительно был с ней согласен, он бы не пришел спасать ее в одиночку. Однако он решил, что притвориться, будто согласен с ней, было лучшим способом успокоить ее в этой ситуации. «Нам нужно сначала выяснить, что там происходит. Может быть, это маги атакуют здание, такое ощущение, что оно рухнет в любой момент. У здешних магов не так много силы. Реверберация и взрывы продолжались на протяжении всего их разговора. «Сконцентрируйся и держись прямо позади меня». Они вдвоем прокрались вверх по лестнице. Удары происходили снаружи, но на стенах внутри здания уже были трещины. Фрески с символикой Кинзила были уничтожены, когда на пол упали осколки. Однако, как ни странно, несмотря на критическую ситуацию внутри, ни один член Кинзила не вошел, чтобы проверить здание. Они либо все еще снаружи, пытаясь понять, что происходит, либо уже мертвы. Джин вышел из штаб-квартиры в сопровождении Месы. Как только они оказались снаружи, он наконец понял, что происходит. Когда он открыл железные ворота, его встретили трупы членов Кинзила. Похоже, они были изрезаны большими когтями, так как их тела были покрыты царапинами и рваными ранами. Они были убиты при попытке вернуться в здание, а это дело рук зверолюдей. В конце концов, они столкнулись с группой врагов, которых он меньше всего хотел видеть. Джин почувствовал горький привкус во рту. Вид был синонимом ада. Пламя, вызванное Джином, уже достигло здания, и небольшие дорожки, которые не горели между языками пламени, были покрыты трупами в отвратительном состоянии. Меса, да, это зверолюди. Судя по трупам, это племя сражается когтями. Ничего не говори, следуй по этому пути и продолжай идти. Я уверен, что ты сможешь избежать пламени дерьмо. Остановившись на середине предложения, Джин обнажил брадаманте и поднял его. Что-то медленно выходило из ада недалеко от них. Его мех был слишком белым, чтобы принадлежать кому-то, кто только что вышел из огня. Рост, превышающий 2 метра, и глаза, сияющие голубым. Племя белого волка. Их противник держал в правой руке огромный молот, и это оружие было причиной толчков, сотрясавших все здания. Обладая геркулесовой силой, характеристикой, присущей их племени, специализирующемуся на боях, он все время бил молотом по зданию, как будто для того, чтобы заставить нескольких загнанных в угол мышей проявить себя. Хаэм, мне было интересно, кто подчинил себе эти куски дерьма, но это всего лишь пацан. Их противник остановился на месте и начал размахивать молотом. Между тем, Меса застыла в страхе, не из-за ее неминуемой смерти, а из-за молодого мастера. Молодой господин, это племя белого волка. Я выиграю вам немного времени. Пожалуйста, сдержите свое обещание. Ха-ха. Джин глубоко выдохнул. Затем он развернулся и ударил Месу по шее в стиле карате. Ее дрожащее тело качнулось, когда она потеряла сознание прежде, чем успела сказать что-нибудь еще. Зверочеловек пожал плечами и усмехнулся, как будто находил ситуацию забавной. Боже, какая слезливая сцена. Какой позор, я единственный здесь, кто это видит. Это знаете, то, как вы, люди, говорите. Как оно, ГМ? Ах, точно, любовь. Вы двое любовники, ХМ? Он говорил как какой-то грубый подпольный гангстер, но племя белого волка не могло сравниться с такими слабаками. По сравнению с рыцарями, зверолюди белого волка были как минимум 6-звездными. И это было для обычного взрослого зверочеловека. Другими словами, они были расой, рожденной и выросшей исключительно для боя. Поэтому, если бы Джин столкнулся с ним в бою прямо сейчас, его шансы на выживание были бы близки к нулю. Я, Джин Ранкандил, законный сын Сайрона Ранкандила. Назови свое имя, зверочеловек. Ранкандил. Улыбка с лица зверочеловека исчезла. В таких ситуациях есть только две причины, по которым улыбка исчезает после того, как произносится имя Ранкандил. Либо они боятся Ранканделов. Похоже, среди жертв, которых я убил до сих пор в своей жизни, сегодняшняя добыча будет как самая дорогая. Если подумать, на твоей мантии действительно есть черный меч. Меня зовут Квазита Трука, воин племени Трука. Или они ненавидят Ранканделов. И случай зверолюдей белого волка, последний. В свое время именно первый патриарх клана Ранкандил убил Хавьера, зверочеловека белого волка, которому племя поклонялось как богу. Сегодня я предложу тебя Хавьеру у алтаря, чтобы успокоить его обиды и печали. Джин Ранкандил, сделай выбор, устроишь ли ты со мной почетный поединок или попытаешься убежать, как трус, прежде чем тебя разорвут на тысячи кусков. Джин наполнил свой меч аурой. Это будет честный поединок. Джин принял такое решение, беря во внимание характеристики зверолюдей белого волка. Как правило, они считали людей простой добычей или игрушками, с которыми они могли поиграться. Они никогда не проявляли чести или достоинства и жестоко убивали свою добычу. Однако есть определенные ситуации, в которых они рискуют своей честью, сражаясь с врагом. Это происходит, когда они считают своего врага достаточно сильным, либо перед ними Ранкандил. В этих случаях они пытаются устроить почетный поединок со своим противником. Зверолюди племени Белого Волка уберут в сторону все закулисные методы и с уважением отнесутся к своему противнику. Поскольку те, кто умирает в этой дуэли, не испытывают несправедливости, их можно предложить Хавьеру на алтаре. Квазитатрука, я хотел бы сделать условия до начала дуэли. Говори, малыш Ранкандил. Во время дуэли ты не можешь причинить вред человеку, находящемуся без сознания позади меня. Квазита согласно кивнул. Хорошо, но если я выиграю, эта девушка будет моей. Понял. Джин перешел на пустое место перед зданием. Сделав это, он прошел мимо Квазита. Тем не менее, зверочеловек не напал на мальчика, повернувшегося к нему спиной. Это было связано с законами племени Белого Волка о чести и поединках. Кажется, это хорошее место. Таким образом, ты сможешь сдержать свое обещание во время дуэли. Отличная идея. Кажется, ты хорошо осведомлен о наших законах. Но имей в виду, малыш Ранкандил, если ты воспользуешься нашими законами, чтобы обмануть меня, ты разорвешь меня на куски, независимо от того, портит ли это меня или нет. Я не планирую этого делать, кухаха. Кажется, даже среди ранканделов есть достойные люди. Джин улыбнулся, слушая слова зверочеловека. Этот Квазита, казалось, впервые встретил Ранкандила. Если бы вместо себя он столкнулся с одним из братьев и сестер Джина, он бы ни за что не выжил. Джин и Квазита стояли друг против друга на расстоянии 10 шагов. «Давай начнем». Квазита поднял свой молот и занял стойку. Он планировал сделать первый шаг. Свуш. Квазита бросился вперед, размахивая молотом. Он был невероятно быстр, и никто бы не подумал, что эта скорость исходит от туши, с более чем 200 килограммами чистой мышечной массы. Джин уклонился от удара, отступив назад умелым движением ног, а затем толкнул Брадаманте в грудь зверочеловека. Однако зверочеловек Белого Волка не собирался пострадать от фехтования Джина. Квазита искусно изменил свое положение, чтобы сделать сокрушительную атаку. Джин мог только беспомощно отступать от гигантского врага. Ляск. За эти несколько секунд обмена их оружия коснулось друг друга только один раз. Но этого единственного удара было достаточно, чтобы Джин почувствовал, будто его запястье вот-вот отвалится. Нет, это были не только его запястья. Все его тело горело и болело, от головы до кончиков пальцев ног. Джин прикинул, что сможет парировать максимум 10 ударов этого зверя, прежде чем его тело рухнет. У меня будет только один шанс. Если бы у него вообще не было шансов на победу, Джин немедленно сломал бы кулон Наргала, чтобы призвать Луну. И если бы его старшая сестра была здесь, такой слабак, как Квазита, не продержался бы против нее ни секунды. Но этот момент не был настолько опасен для жизни, чтобы он сломал кулон. Более того, если он не сможет преодолеть такую простую проблему, как это, то у него не будет ни права, ни квалификаций, чтобы стать в будущем самым могущественным магическим фехтовальщиком в мире. Все сильные и могущественные люди, которых знал Джин, преодолели смертельные схватки в своей жизни и стали символами силы. В подобных случаях наличие оружия, о котором противник не знал, всегда было преимуществом. Были две важные вещи, которых Квазита не знал о Джине. Дело в том, что он мог использовать как духовную силу, так и магию. Но я не могу использовать магию. О магии не могло быть и речи. Если он упустит возможности и не сможет убить Квазита, ему придется сломать кулон, чтобы призвать Луну. Если Луна заметит следы магии, а Квазита проболтается об этом, жизнь Джина изменится к худшему. Кроме того, 4-звездочные магические заклинания не были бы достаточно сильны, чтобы пробить толстую шерсть зверочеловека Белого Волка. Другими словами, у него был только один выбор – духовная сила. И Джин уже решил, как использовать ее. Я разбужу меч. Пробуждение Брадаманте. Эксклюзивная функция, доступная только контрактору, контролирующему духовную энергию Бога Теней. Функция, которую Муракан посоветовал Джину не использовать, пока он не достигнет 5-звездочного духовного высвобождения. В тот день, когда Джин получил меч от Луны, он действительно попытался разбудить Брадаманте тем вечером. Когда он пробудил меч, Джин почувствовал волну силы, переполняющую его и обливающую. Однако вмешался Муракан и избил его, так что Джин не смог завершить пробуждение. «Ты пытаешься покончить с собой, Джин Ранкандил. Ты уникальный контрактор. Если с тобой что-то случится...» Это был первый раз, когда Джин видел, как Муракан искренне злится и так яростно кричит. Чтобы компенсировать это, Джину пришлось купить бесчисленное количество эротических журналов для извращенного дракона. И теперь Джин ждал возможности снова испытать этот прилив силы. Хлоп. Джин громко застонал, блокируя тяжелый удар молота Квазита. Несмотря на идеальную защиту Брадаманте, тело мальчика было на пределе. Хороший меч, малыш Ранкандил. У него нет ни единой царапины даже после атак моего молота. Спасибо за комплимент, но он плохо сочетается с твоим символом, черным мечом. Он слишком белый и ослепительный. Ляск. На него обрушился еще один удар. На этот раз Джина отправили в полет прямо к стене здания Кинзила. Хлоп. Ощутив твердую каменную стену в своей спине, Джин почувствовал, что его череп и позвоночник вот-вот разобьются. Но ему каким-то образом удалось сохранить свое сознание. Ха-ха-ха. Кашель. Ха-ха-ха. Пока он тяжело дышал, кашляя кровью, Джин увидел двух приближающихся к нему квазита. Его зрение двоилось из-за сотрясения мозга. «Это конец. Я отдам этот меч вместе с тобой Хавьеру». Это была хорошая дуэль. Квазита высоко поднял молот. Если это похожее на валун оружие упадет на Джина, он, без сомнения, погибнет. «Прощай». В тот момент, когда он собирался нанести решающий удар, Квазита почувствовал, как его зрение внезапно потемнело. Это было всего лишь мгновение, но почему-то ему казалось, что прошло несколько часов. Квазита не мог взмахнуть молотом. Время для него на мгновение остановилось. Когда он пришел в сознание и посмотрел вниз, его теперь ясные глаза увидели черный клинок, пронзающий тело. Черный клинок, который, казалось, был окрашен тенями во тьме, а на другом конце меча был Джин, чьи волосы развивались в воздухе, словно пылающий огонь, раздуваемый теплым ветром. Когда? До недавнего времени я тоже не знал, почему черный меч стал эмблемой клана. Квазита закашлялся, на землю брызнула красная кровь. Внезапно, Джин издал крик. Успокоившись, он заговорил совершенно по-другому. Его голос стал грубым и тревожным. Это была хорошая дуэль. Ша-ша-ша-ша. Тень мертвого Квазита. Тень Месы вдалеке. Тени горящих деревьев. Все они полетели к Джину, прежде чем были поглощены им. Тени двигались, словно избегая света и прячась внутри мальчика. Глава 28. Новый класс. Приветственная церемония. Часть 1. К счастью, Джин успешно разбудил Брадаманте. К сожалению, когда все тени в этом районе были втянуты в него, Джин почувствовал жгучую боль, будто его тело разрывается на тысячи частей. Он кричал сам по себе, а конечности бессознательно извивались. Неважно, открывал он или закрывал глаза, он все равно видел одну и ту же спутанную и головокружительную тьму. Джин задавался вопросом, станет ли это его концом. Чудо, что он еще не упал в обморок. Джин понял, что это и есть застой духовной энергии, о котором его предупреждал Муракан. Когда мальчик впервые попытался разбудить Брадаманте, и Муракан пришел в ярость, позже дракон сел и спокойно объяснил опасность меча. Когда люди с недостаточной духовной энергией безрассудно пытаются пробудить меч, они расплачиваются за это. Если человек испытывает застой духовной энергии, 9 из 10 тут же погибают. Не то чтобы Джин забыл о застое духовной энергии, когда будил Брадаманте во время боя. У него просто не было другого выбора, чтобы победить и выжить, помимо кулона Аргала. Но Джин пока не хотел его ломать, так как его можно было использовать только один раз в жизни. Внезапная миссия, выданная кадетом начального класса. Появление Кинзила и зверочеловека Белого Волка. Джин считал, что, хотя Сайрон не предсказал похищение Месы, его отец спланировал этот неожиданный инцидент, чтобы проверить, как Джин справится с ситуацией. Эта миссия не заключалась в проверке кадетов. Настоящая цель состояла в том, чтобы оценить Джина. «Если бы я использовал кулон, чтобы выжить в опасной для жизни ситуации, отец поставил бы мне наихудшую оценку». Отец Джина, Сайрон Ранкандил, был крайне хладнокровным человеком. Патриарх проявлял интерес к Джину только потому, что мальчик был связан с Салдиретом, а также из-за его выдающихся результатов в классе. Однако, если бы Джин хоть раз разочаровал своего отца, Сайрон немедленно безжалостно отказался бы от всех надежд и интересов в отношении младшего сына. По правде говоря, Джин надеялся, что это произойдет. Пока интерес Сайрона к нему сохраняется, мальчику будет труднее действовать тайно и тренировать свою магию. Джин вообще не питал никаких привязанностей к клану и своей репутации. Однако сегодня был неподходящий день, чтобы разочаровывать отца. Джину еще предстояло многому научиться и получить от клана Ранкандил. «А-а-а-а!» Джин снова закричал в агонии, согнув спину в обратную сторону. Каждый раз, когда тень поглощалась его телом, Джин думал, что смерть будет неплохим решением, чтобы избежать этой боли. Если бы грешников действительно ждали наказания в аду, было ли оно похоже на это? Мальчик испытывал ощущение, будто его жгли заживо, но в то же время его органы заморозили. «Я не могу потерять сознание. Если я это сделаю, для меня все кончено. Оставайся сфокусированным». Он никогда не испытывал такой боли даже в своей первой жизни. Страдания были не такими сильными, даже когда его учитель несколько часов ударял его молнией, чтобы заставить понять суть магии молнии. Джин понятия не имел, течет время или нет. Он не был уверен, прошла пара минут или несколько часов с начала агонии. Он не мог сопротивляться этому вечно. Джин должен был что-то сделать, чтобы преодолеть этот кризис. И ответ был очевиден. Духовное высвобождение. Мальчику едва удалось сесть на землю, скрестив ноги, после чего он начал собирать духовную энергию внутри своего тела в одном месте. Темно-красная кровь хлынула между его дрожащими губами, а глаза полностью закатились, не в силах вернуться в исходное положение. Он постоянно кашлял и хватал ртом воздух. Джин чувствовал, что сейчас идет по тонкой грани между жизнью и смертью. Однако он не мог контролировать буйную и хаотичную духовную энергию внутри себя только с помощью тризвездочного духовного высвобождения, уровня, которого он достиг совсем недавно. Начав духовное высвобождение, Джин выплюнул сгусток темной крови и упал. Еще раз. Сохранять спокойствие. Сильное головокружение охватило его, когда он начал слышать слуховые галлюцинации. Большинство галлюцинаций были связаны с событиями прошлой жизни Джина. Вещи вроде «ты позор клана» или «такой неудачник, как ты, не должен был рождаться в нашем клане». Подобные слуховые галлюцинации постоянно беспокоили его. Однако на нынешнего Джина такие слова и клевета не подействовали. Он полностью игнорировал то, что слышали его уши, и сосредоточился на духовной энергии внутри себя. Горячая энергия с одной стороны, холодная энергия с другой. Джин инстинктивно разделил духовную энергию внутри своего тела на правую и левую в соответствии с их свойствами, как если бы он сортировал камешки на земле по их цветам. Сильная боль, укоренившаяся в его мозгу, начала медленно рассеиваться. Его глаза вернулись в нормальное положение. Интуиция Джина подсказывала ему, что он вот-вот успешно обретет контроль над скоплением духовной энергии внутри себя. Когда агония уменьшилась, Джин медленно осмотрел свое окружение. Тени, которые поглотил Джин, вернулись в исходное положение. Однако, в отличие от того, что Муракан показал ему в подземной комнате штормового замка, объекты, у которых были украдены тени, не были повреждены или сломаны. Чем больше исчезала боль, тем лучше Джин мог думать ясным умом. Достаточно скоро он полностью разделил два вида духовной энергии, оставшиеся внутри него. Его окружение обрело свои первоначальные цвета. Пламя погасло под действием духовной энергии. Сгоревший лес пах пеплом. Фу! Когда он глубоко выдохнул, духовная энергия остановилась. Она больше не причиняла Джину никакого вреда. Это сработало, боль неестественно быстро исчезла, и теперь я нервничаю. Джин встал и начал разминаться. Он не чувствовал ничего лишнего. На самом деле, все было как обычно. Однако единственным отличием от прежнего было обилие духовной энергии внутри него. Казалось, что он вот-вот протечет, даже если Джин будет стоять на месте, ничего не делая. В любом случае, я не думаю, что теперь у меня возникнут проблемы с передвижением. Я должен быстро вернуться с Мисой. Меса все еще была без сознания перед зданием Кинзила. К слову, не так много времени прошло с начала его битвы с Квазита. Перекинув руки Меса себе за плечи, Джин внезапно снова повернулся лицом к зданию. Кто там? Он кого-то обнаружил. Кто-то шел по коридору внутри здания к входной двери. Однако, в отличие от членов Кинзила, с которыми он сражался ранее, этот человек не чувствовал себя обученным бойцом. Неизвестный небрежно шел, когда Джин услышал его прерывистое дыхание. «Пожалуйста, спасите меня». Когда Джин распахнул дверь, он увидел перепуганного молодого человека, который поднял обе руки, защищаясь. Он выглядел хрупким и слабым, будто не сталкивался с трудностями в жизни. Джин не мог не склонить голову в замешательстве. «Кто ты? Еще один член Кинзила?» «Нет, точно нет. Я Кэмбер Билл из клана Билл королевства Чжан. А, так это ты. Я почти начал скучать по тебе. Рад тебя видеть», — ухмыльнулся Джин Кэмбер Биллу. Он был наследником клана торговцев Билл королевства Чжан. Это он пропал без вести. «Ты, Джин Ранкандил. Я искал тебя после того, как получил просьбу от твоего отца, Ранкандил. Слава небесам!» Как только Кэмбер услышал имя Джина, его глаза заблестели от слез. «Вы спасли мне жизнь. Я, Кэмбер Билл, никогда не забуду этой милости, лорд Джин. Большое вам спасибо». Получив сердечную благодарность, Джин мог только стоять неловко и чувствовать себя виноватым. С тех пор, как члены Кинзила напали на кадетов, он совершенно забыл о существовании Кэмбера и их миссии по его поиску. «Не надо нам отплачивать. Мы получим после миссии вознаграждение. А теперь перестань плакать. Пора идти домой». Всхлип, всхлип, сюрп, да. Итак, Джин и Кэмбер покинули пепельный лес. Первый нес Мессу на спине. Кэмбер пришел в себя только через некоторое время после того, как они покинули лес. «Если подумать, как ты попал к ним в плен, Кэмбер, мы только слышали, что вы исчезли в этом районе. Это, если об этом трудно говорить, то не нужно, нисколько. По правде говоря, это было из-за моей любви. Но я не уверен, поверит ли мне лорд Джин. Почему бы мне не поверить тебе? Ты сбежал с ней или что-то в этом роде? Нет, я приехал на южную границу, потому что следовал за своей возлюбленной, которая скончалась 2 года назад». Джин перестал кивать и застыл на месте. «Ты следовал сюда за своей покойной любовницей? Что ты имеешь в виду?» Он сошел с ума от шока похищения, Джин подумал про себя, наблюдая за взглядом Кэмбера. Однако, его глаза казались ясными и живыми. «Мне также интересно, видел ли я привидение или нет, но это точно была она. У нее было точно такое же лицо, а также 2 родинки на запястье. Она дала мне записку, в которой говорилось, что я должен прийти сюда. И вы знаете, что произошло потом». Кэмбер неловко повернулся к Джину. «Ха-ха, как я и думал, ты мне не веришь. Я также не уверен, должен ли я рассказать об этом своим членам клана, когда вернусь домой. Нет, продолжай говорить. Женщина, которая дала тебе записку, это действительно была твоя любовница? Все так, как я говорю. Не может быть, чтобы я не узнал ее. Ее лицо, голос и взгляд, которым она смотрела на меня, все было точно так же, как прежде». При этих словах Джин подумал об одном единственном имени – Буваргастон. Похоже, это дело рук мастера трансформации. Трансформационные преступления – череда необычных преступлений, потрясших мир в его прошлой жизни. Когда спецназ Вермонской империи раскрыл преступления Буваргастона после его поимки, большинство из них были похищениями людей, и была только одна причина – по которой он похитил сына богатого магната. Он планировал потребовать выкуп. Каковы отношения между Буваром и Кинзила? Джин не мог найти ответ на этот вопрос прямо сейчас. Мальчик решил, что пора самому отправиться на поиски Бувара. С тех пор, как последователи Цыпфиля пытались похитить Джина, когда он покидал Штормовой замок, ему и Бувару суждено было однажды встретиться. Однако Джин до сих пор не отправился на поиски преступника, так как он все еще рос и у него не было возможностей. Мастерская, которой он управляет, находится в столице герцогства Курана. Я должен найти возможность навестить его, пока я в промежуточном учебном классе. Джин чувствовал несоответствие всякий раз, когда думал о Буваре. Если бы преступник действительно был связан с Кинзилой и радикальными последователями Цыпфиля, Джин не мог бы безрассудно создавать проблемы с Буваром, поскольку ответная реакция была бы огромной. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу и узнать, что он за человек. Также было бы неплохо получить о нем больше информации, которую не писали в газетах в моей прошлой жизни. Закончив свой рассказ, Кэмбер застенчиво улыбнулся. «Спасибо, что отнеслись ко мне серьезно, лорд Джин. По правде говоря, я думал, что никто не поверит мне, если я вернусь домой, и от этого у меня было тяжело на сердце. Но видеть, как вы внимательно слушаете, это глоток свежего воздуха». Пройдя еще 2 часа, Джин достал из нагрудного кармана сигнальную ракету и выстрелил в небо. Главный дом, должно быть, уже прислал подкрепление. Подождем, пока они прибудут сюда. Хаэм, лорд Джин, вы действительно призвали рыцарей-хранителей Ранкандила только для того, чтобы спасти меня? Кэмбер был тронут доброте Джина и выглядел так, будто он охотно заплатит ему несколько золотых крон, если тот попросит об этом. У Джина не хватило духу сказать, что это все ради мессы, поэтому он лишь неловко кивнул. «Невежество, блаженство. Я никогда не забуду сегодняшний день, лорд Джин. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне», Камбербилл говорил, протягивая руку. Джин не думал, что Ранканделам когда-нибудь понадобится помощь простого клана торговцев, но опять же, он не сказал этого вслух. Джин ответил положительно, пожимая руку Камберу. Глава 29. Новый класс. Приветственная церемония. Часть 2. Как только кадеты начального класса закончили отчитываться о результатах своей миссии, на сад мечей обрушился хаос. Когда Гарон объявил Розе о безупречном завершении миссии, она довольно улыбнулась. Другие ранканделы, ожидавшие в главном доме, не могли скрыть своего шока и недоверия. Что? Джин сражался против зверочеловека Белого Волка и победил. Невозможно. Должно быть, это был какой-то бандит в волчьей шкуре или что-то в этом роде. Как мог паршивец, который только что стал тризвездочным рыцарем, убить зверочеловека Белого Волка? Четвертая дочь Мью Ранкандил и пятая дочь Эн Ранкандил болтали между собой. Они были соответственно на 10 и 9 лет старше Джина и оба в настоящее время были 7-звездочными рыцарями. Могущественный зверочеловек-воин Белого Волка будет трудным противником даже для рыцарей, недавно достигших 7-звездочного уровня. Неудивительно, что Мью и Эн не могли поверить в достижение Джина. Даже если младший столкнется со зверолюдом, который будет чрезвычайно слабым по сравнению со средним показателем племени Белого Волка, тризвездочный все равно не сможет победить. Ага-ага, но ты хочешь сказать, что мама серьезно поверила тому, что было сказано в отчете? Две недовольные дамы покачали головами. Тем временем двое молодых людей были белые как полотно. Излишне говорить, что это были Дайтона и Хайтона. С самого начала их злополучных отношений с Джином в штормовом замке, близнецы не могли видеть в Джине младшего брата. Для них Джин был монстром. «Ты думаешь, что Джин действительно убил того зверочеловека?» — сказал Хайтона, схватив своего близнеца за плечо. Его рука заметно дрожала от страха. Независимо от того, насколько силен этот монстр, зверочеловек Белого Волка для него невозможен. «Я так и думал». На лице Хайтона появилась облегченная улыбка. Но Дейтона повернулся к брату и посмотрел ему в глаза. «Но неважно, действительно ли он убил зверочеловека Белого Волка или нет, Хайтона. Что более важно, так это то, что нам конец, если он перейдет в средний класс». Отчаяние зародилось в глазах близнецов Тона, когда они явно потеряли волю к жизни. По правде говоря, в глубине души они надеялись, что Джин с треском провалит свою миссию. Они ожидали, что его продвижение будет отложено из-за неудачи, а тем временем близнецы будут тренироваться усерднее, чем когда-либо, чтобы стать сильнее. И как только Джин, наконец, перейдет в средний класс, им не придется дрожать от страха перед своим младшим братом. Однако для них все было кончено. Джин не только успешно спас пропавшего человека, но и победил Белого Волка. На самом деле, Джин считался героем среди кадетов начального класса. Блять, конечно, он мог быть сильнее нас в штормовом замке, ведь мы тогда были молоды, ведь так, но даже сейчас, мы не должны были связываться с ним, когда он впервые присоединился к тренировочному классу для начинающих. Дейтона глубоко вздохнул, вспомнив прошлые события. Когда близнецы-то научились на втором курсе в классе для начинающих, был период времени, когда они яростно издевались над Джином. Поскольку они начали учиться фехтованию на 2 года раньше, чем Джин, близнецы на короткое время были сильнее своего брата. Первые несколько месяцев были полны восторга и наслаждений. Они могли использовать спарринги как предлог, чтобы избить своего брата, который командовал близнецами в замке. Не будет ошибкой сказать, что эти месяцы были лучшими днями в их жизни. Однако их счастье длилось недолго. Через несколько месяцев после того, как Джин присоединился к тренировочному классу, близнецы почти каждый день избивались младшим братом на глазах у кадетов. И теперь этот кошмар вот-вот должен был начаться снова, так как их брат-дьявол скоро присоединится к промежуточному классу обучения. «Это угнетает», — Хайтона говорил, вспоминая те же события, что и его близнец. Голос у него был слаб, будто его душа покидала тело. «Подожди, нет, это может быть хорошо. Возможно, мы сможем победить его. Наша тяжелая работа в промежуточном классе не пропадет даром», — Хайтона говорил с надеждой, когда подумал: «Нет, мы не можем победить его. Честно говоря, я не могу поверить, что он победил зверочеловека Белого Волка. Но я уверен, что в этой истории есть доля правды». «Ах!» Близнецы снова опустили головы и вздохнули. Они полностью осознавали, что находится ниже Джина в пищевой цепочке. Пока братья-то настояли в смятении, Мьюэн фыркнули и ухмыльнулись. «Точно, я и забыла, что у нас в семье есть эти придурки. Блин, вы действительно боитесь, что младший переходит в средний класс? Кихаха, хейк». Близнецы уставились на них с помидорно-красными лицами, но это длилось всего 2 секунды. Поскольку они были в середине 3-звездочного уровня, они не посмеют злить своих 7-звездочных старших сестер. «Дейтона, ты только что визжал, как свинья, верно? Хочешь, я сломаю тебе руку и кину ее в свинарник? Не надо». «Ой, ты ничего не пропустил? Не надо, старшая сестра». Сестры смеялись, глядя на близнецов Тона. Через некоторое время Мьюэн схватили по одному близнецу и поцеловали их в лоб. «Боже, мы просто шутим. Наши младшие братья такие милые, точно. Они такие сладкие, что иногда мне хочется их откусить и раздавить на мелкие кусочки, понимаешь?» Братья дрожали, наблюдая, как сестры выражают к ним чрезмерную любовь. Затем Мью внезапно причмокнула и ухмыльнулась. «Хаэм, так, наши дорогие младшие братья боятся Джина, как будто мы боимся самого младшего. Ха-ха, не может быть, чтобы...» «Тише, ты можешь быть честным, понимаешь? Имей в виду, что я абсолютно ненавижу лжецов. Мы его боимся». На этот раз Энн со злой ухмылкой кивнула. Мью и Энн были отличным дуэтом сестер, которые очень хорошо ладили, как и близнецы. «Тогда ты хочешь, чтобы мы тебе помогли? Как? Когда есть воля, есть и способ. Он как раз собирается перейти в промежуточный класс, верно? Промежуточный тренировочный класс Ранкандил. Это был совсем другой масштаб по сравнению с начальным классом. Более слабые кадеты были на уровне 3 звезд, а более сильные – на уровне 5 звезд. По сравнению с начальным классом, участников было гораздо больше. Средний класс ничем не отличался от дикой саванны или джунглей. Места, где действовал закон выживания наиболее приспособленных. В этом сеттинге 3-звездочные рыцари, травоядные, 4-звездочные, сильные травоядные, а 5-звездочные рыцари, свирепые хищники. Это была совершенно другая среда и атмосфера по сравнению с нынешним начальным классом, где кадеты считали друг друга товарищами и помогали друг другу. Поскольку спектр кадетов был довольно широк, от 3 до 5 звезд, несколько кадетов оставались в среднем классе более 10 лет. Мью и Энн использовали этих старших кадетов среднего уровня в качестве рабов. «Я расскажу нашим рабам в среднем классе о вас двоих. Используйте их, чтобы растоптать самого младшего. Они могут быть бездарными кусками дерьма, которые не смогли окончить даже промежуточный класс, но они все еще 5-звездочные рыцари. Они должны быть чем-то полезны. Понимаете? О-о-о». Глаза близнецов-то назаблестели. «Вы передаете нам свою фракцию в промежуточном классе? Серьезно? Поскольку было 13 братьев и сестер, очевидно, что в клане Ранкандил были фракции. Даже близнецы-то создали свою собственную фракцию в среднем классе. На самом деле, нынешних кадетов начального класса можно было бы считать частью фракции Джина. Ха-ха-ха, мы просто одалживаем их вам, глупые мальчишки. Мне тоже не нравится, что младший быстро растет. Он заставляет меня чувствовать себя некомфортно. Если вы используете наших рабов и не растоптаете Джина, тогда вам двоим лучше быть готовыми, мои обожаемые братья». Близнецы-то накрепко сжали кулаки и кивнули. Если они используют 5-звездочных кадетов своих сестер, то уничтожение Джина было не просто несбыточной мечтой. «Кто-то говорит обо мне», — подумал Джин, почесав ухо после того, как закончил свой отчет. В Корее существует суеверие, согласно которому, если у человека чешутся уши, значит, кто-то говорит о них.